Вспомним, однако, что в жизни нельзя играть роль фанатического гигиениста и терапевта. Сознаемся, что такое идеальное предохранение невротических заболеваний не всем пойдет на пользу. Изрядное количество тех, кто теперь спасается в болезни, не выдержит при предполагаемых условиях конфликта, а быстро погибнет или наделает таких бед, которые окажутся худшими, чем их собственное невротическое заболевание. Неврозы имеют свою биологическую функцию, как меры предосторожности, и свое социальное оправдание. Их выгода от болезни не всегда чисто субъективна. Кому из вас не случалось обнаружить такие причины, скрывающиеся за неврозом, что он должен был признать болезнь самым лучшим из возможных в данном положении выходов? Или уже действительно стоит принести так много жертв для искоренения неврозов, если мир полон других неизбежных страданий? Не следует ли нам поэтому отказаться от наших стараний найти объяснение тайному смыслу невротики как от чего-то, в конечном счете, опасного для отдельного больного и вредного для жизни общества, отказаться от практических выводов определенного научного познания? Нет, я думаю, что наш долг требует другого. Выгода от болезни при неврозах в общем и, в конце концов, вредна как для отдельного больного, так и для общества. Несчастье, которое может явиться в результате нашей просветительской работы, коснется только отдельных лиц. Возврат к более правдивому и достойному состоянию общества будет не слишком дорого окуплен этими жертвами. Но самое важное, вся та масса энергии, которая истрачивается в настоящее время на создание невротических симптомов, служащих изолированному от действительности фантастическому миру, если не сможет послужить на пользу жизни, то все же поможет усилить крик, требующий изменений нашей культуры, в которых только мы и можем видеть спасение будущих поколений. Итак, я желал бы расстаться с вами с уверенностью, что вы ни в одном только отношении исполняете свой долг, леча психоанализом больных. Вы работаете не только для науки, пользуясь единственной и никогда не повторяющейся возможностью разобраться в тайнах невроза. Вы доставляете вашим больным не только самое действенное лечение против их страданий, каким мы в настоящее время располагаем, вы вносите долю своего участия также и в просвещение масс, от которого мы ждем самой основательной профилактики против невротических заболеваний косвенным путем через посредство авторитета общества.